Человек-текст. Человек — это текст. Так говорят лингвисты и некоторые современные философы. Это связанная история с началом, кульминацией, концом, смыслом. Юрий Михайлович Лотман, историк-культуролог, писал, что текст меняется в зависимости от того, кто его читает. Каждый человек видит в нем свой смысл. Один понимает все образы и аллюзии текста, другой не понимает элементарных слов. Для одних текст абракадабра на неизвестном наречии, для других — нежнейшее любовное послание, песнь песней. Больное сознание переворачивает и извращает текст. В общем, текст меняется в зависимости от того, кто его читает. Красиво сказано. Человек-текст тоже меняется в зависимости от того, кто его читает. Объективно меняется, приобретает иной смысл и иной вид. Человек меняется в зависимости от окружения. Находясь среди невежественных, грубых людей, вы постепенно сами изменитесь, станете примитивным, плоским, грубым. Утратите глубину, исчерпаете свой ум. Вы изменитесь и внутренне, и внешне. Как вас читают, как слышат, таким и станете. И с ужасом почувствуете, как глупеете, становитесь грубым и некрасивым. А потом ужас пройдет. Вы настолько изменитесь, что перестанете ощущать изменения в себе. Теперь вы другой текст. Вроде надписи на заборе или малограмотного письма на бересте. Или унылая история, неинтересная никому. Вы жалкий и некрасивый, потому что вас так воспринимают. Так вас читают и понимают своим скудным недобрым умом. А когда вас читают люди возвышенные, умные, добрые, меняетесь и вы, обретаете глубину мысли, душевную мягкость, красоту. Разве вы не чувствовали, общаясь с добрыми и умными людьми, как вы хорошеете и умнеете, расцветаете душевно и физически? Разве мы не становимся красивыми с теми, кто правильно и с любовью читает нас? Читающий вкладывает свой смысл и свою личность в текст, свое понимание. И надо выбирать общение, потому что оно меняет нас, наши смыслы, нашу внешность и наше здоровье. То есть нужно читать хорошие тексты хороших людей. Взаимодействовать с ними как можно чаще. Человек — это текст. История, которую надо читать с любовью и пониманием. И тогда история станет лучше, и в жизни произойдут счастливые перемены. Найдется выход, появится надежда, придет счастье. А любовь рождается, когда нас читают сердцем. И самыми счастливыми и красивыми мы можем стать среди любящих.